хотя потом и бюллетенил, и страдал. На плоском, опечном лице Эдуарда Семеновича отражается целая гамма чувств. Тут и страдания, и стыд, и беспокойство, и деловая озабоченность. Но над всем этим преобладает некое опасение. Это последнее чувство, вероятно, имеет отношение к моему визиту. Словом говорю, этот Постников причиняет вам немало хлопот, так я понимаю. «Не говорите», — шумно вздыхает Эдуард Семенович. «До тюрьмы с Рванцом был, и после таким остался. Я же его помню. Мать у нас уж сколько лет работает, швея. Все слезы из-за него выплакала. Смотреть на нее больно. Да вот вам еще пример, если угодно. С месяц назад приносит заявление. Неделю за свой счет. Это в конце года. Зачем тебе неделя, спрашиваю я? В Москву, говорит, надо, по личным делам. Какие, говорю, могут быть личные дела, когда конец года у нас? Ну, вижу, он сам не свой. Не давите, говорит, так уеду. И я вижу, уедет. Убьет меня и уедет. Ну, что делать? Пришлось ждать. Это когда же было? Равнодушно спрашиваю я, так равнодушно, что, по-моему, любой человек должен от такого равнодушия насторожиться. Это я, правда, уже потом сообразил. Но Эдуард Семенович, к счастью, моего волнения не замечает, он и сам достаточно взволнован. «Когда это было?» — пискливо переспрашивает он. «У многих людей такая манера — сначала переспросить, прежде чем ответить. Сейчас скажу точно. Один момент». Он с усилием наклоняется, открывает тумбочку стола, выдвигает ящик и достает оттуда тетрадку. Полистав ее своими толстыми пальцами, заодно немного отдышавшись, он находит нужную запись и читает, водя пальцем по строчке. «Вот, пожалуйста». Уехал 10-го того месяца, то есть ноября. Вернулся и вышел на работу 14-го. Я на секунду даже задерживаю дыхание, чтобы не выдать себя. Ведь убийство Веры произошло 12-го. Какой же он вернулся из этой поездки? Не обратили внимания? Откашлившись, спрашиваю я. Представьте себе, обратил, кивает Эдуард Семенович. Да и все тоже. Просто нельзя было не обратить. Он же сам не свой приехал. А мать, резко спрашиваю я. У нее, бедной, одно только. Слезы. Шумно, со свистом вздыхает Эдуард Семенович. Тогда вот что, подумав, говорю я. Об остальных мы с вами поговорим позже. Сначала попробуем тут разобраться. Павел сейчас на работе. А как же, конечно. Так... Киваю я и секунду пристально и молча смотрю в небольшое, подернутое литком окно, кое-что прикидывая в уме и, решившись, говорю. «К вам просьба, Эдуард Семенович. Попросите Павла сюда или в другое место, где нам не помешает. Я с ним побеседовать хочу». ради Бога!» — суетливо восклицает Зеликовский, с трудом вырывая свое грузное тело из кресла. «Позову сюда. Вы сидите». Через минуту в дверь раздается стук, и на пороге появляется долговязый сумрачный парень. «Ну, здорово, Павел», — говорю я ему. «От самой Москвы тебя ищу, через Тепловодск, между прочим. Догадываешься, зачем?» Павел опускает глаза и хмуро цедит сквозь зубы. «Почем я знаю?» При этом ни один мускул не вздрагивает на его бледном лице. «Я озадачен. Я жду совсем другой реакции на мой вопрос». «Неужели у этого парня такая выдержка?» «Ты после ноябрьских ездил в Москву?» — спрашиваю я. «Не помню», — хмурится Павел. «И никого это не касается, особенно вас». Говорит он это зло, резко, даже с вызовом, еще с какой-то, мне кажется, затаенной болью. «Все это так, все понятно. Но я почему-то начинаю вдруг ощущать беспокойство, и Павел ведет себя совсем не так, как я жду». Он опустил кудлатую голову и упрямо молчит, хмуро уставившись в одну точку на полу. И я думаю, как все-таки начать этот нелегкий разговор? Как подавить в этом парне враждебность и упрямство? Как разбудить совесть, желание выговориться, чувство раскаяния? Мне кажется, говорю я, что ты все-таки любил Веру. Но это была девушка, которая... Неожиданно Павел поднимает на меня ошалевшие, перепуганные глаза. «Почему?» — вы говорите, «была». Голос его прерывается. «Потому что ее уже нет, ты это знаешь». «Как так нет?»